О врагах и друзьях. То, что меня Чаушеску не любил, я уже говорила и писала об этом в своей первой книге. Да, Чаушеску меня очень не любил. Он мне закрыл все пути, заявив, что от меня несет России за версту. Это ему очень не нравилось, потому что он ненавидел русских и все русское. И хоть я совершенно свободно, как на своем родном языке, говорю и пою по-румынски, он все равно чуял русское. И вот, нам таких, как Баянова, не надо. И фамилия у нее, и сама она русская, и уж больно симпатизирует Советскому Союзу. Бывает в советском посольстве, там к ней относятся по-особому. Это было правдой. Тогда послом был Евгений Михайлович Тяжельников, очень много лет мне помогавший в те голодные страшные времена, которые мы переживали. И если приезжали какие-нибудь большие советские актеры, певцы, он всегда посылал за мной машину. Так я слушала в Бухаресте Ольгу Воронец, Марию Биешу, Роберта Рождественского и других. С Робертом и его женой Аллой у меня с первого взгляда пролетела какая-то особенная искра симпатии, и они остались моими друзьями по сей день. Алла Борисовна Рождественская потом очень помогла мне в моих первых гастролях в России и материально, и душевно. Ведь иногда у меня были просто моменты отчаяния. Она всегда могла поднять мне настроение и веру в то хорошее, в то будущее, в котором я часто сомневалась. Часто передавала мне по 100 рублей. А кроме этих сотен, ее дом всегда был открыт для меня, и мой престиж и авторитет росли от присутствия там. К ним заходило много интересных людей, и у них в семье считается, что каждый гость дается Богом. Всегда был накрыт стол. Угощали всех, кто туда приходил. Она выручила меня, одолжив мне красивое концертное платье, которое я берегла как зеницу ока. И первое, что я сделала потом, когда моя жизнь в корне поменялась после телевизионной передачи, я отдала ей мой денежный долг и платье. «Что это?» — удивилась она. «Ну ты даешь! Мне еще никогда никто ничего не вернул. Спасибо!» В общем, с Рождественскими меня связала в Москве очень теплая дружба. Она длится, хотя Роберта уже нет с нами. По сей день и будет длиться всегда. Я очень тяжело пережила смерть нашего милого Робушки, которого высоко ценю как поэта. Я написала музыку на его стихи «Полынь», «Сладкая ягода». Я уже говорила о том, что решилась сломать свою жизнь на закате своих дней и приехать в Россию только благодаря друзьям, которых я обрела в Петербурге, а потом и в Москве. Поначалу было очень трудно не иметь своего угла, скитаться из квартиры на квартиру, из семьи в семью. Все казалось, что беспокою людей. Это ложилось тяжелым бременем на сердце. Я себя чувствовала буквально каким-то бомжом, без вещей, без угла. Тогда особенно тепло отнеслась к моим мытарствам Джульетта Михайловна Карлина и Чета Матвеевых в Ленинграде. Я в те времена работала там сольными концертами в ДК «Нагина». Директором этого уютного зала была Мария Алексеевна Волкова, с которой мы и по сей день остаемся друзьями. Я помню, как после моего третьего выступления там туда уже невозможно было попасть. В Ленинграде началось паломничество на мои концерты, и вскоре обо мне узнал весь город, который я считаю своей творческой колыбелью. Мне повезло еще и в том, что возле меня, как ангел-хранитель, оказалась Римма Павловна Мошникова, много лет проработавшая в Эрмитаже. Она по сей день обо мне заботится, работает моим костюмером и искренне привязана ко мне так же, впрочем, как и я к ней. А иногда моя Римочка бывает чересчур строгой, ворчит на меня и командует. Скажу по секрету, что тогда я ее даже побаиваюсь. Но это я так. Я ей все прощаю, потому что не могла бы найти более верного человека. Она и приготовит, и лекарства вовремя подаст, и за котятами уберет, и с собаками погуляет. Я с ней могу поговорить обо всем, о живописи, о литературе, о жизни. Нам есть что вспомнить, и грустного, и смешного. Я еще об этом расскажу. Но продолжу о моих друзьях. Однажды в Петербурге ко мне пришла Мария Борисовна Аптекман, сразу покорившая меня своим очарованием. Она сказала мне, что ее сын очень хороший пианист и аккомпаниатор. О Михаиле Аптекмане я уже слышала и от других, поэтому очень заинтересовалась. Появление Марии Борисовны на моем пути перевернуло всю мою жизнь, к счастью. С большим трудом где-то в глубинках России я все-таки нашла Михаила Аптекмана, который гастролировал тогда с Валентином Баглоенко, и тут же договорилась с ним о работе. И вот самая счастливая пора моей творческой жизни началась вместе с первоклассным ансамблем, который создал Михаил Аптекман. Под его руководством и под его дивный аккомпанемент я, как птица, летала и пела по необъятной Руси. Гастроли длительные, веселые, богатые во всех отношениях, хотя они и были тяжелыми в смысле физическом, в условиях нашей страны, но в творческом отношении возродили меня снова к счастью. Счастье мое еще заключается в том, что я всегда пою живым голосом под оркестр, а никогда не пользуюсь фонограммами, что считаю обманом публики. Я благодарю свой ансамбль, с которым так много пережито и с которым, к сожалению, сегодня пришлось расстаться. И все это из-за наших невыносимых условий жизни в поездках, в гостиницах, цены которых не может выдержать ни одна филармония. Конечно, я еще раз хочу поблагодарить Давида Владимировича Ашкенази за его удивительную работу со мной и Виктора Наумовича Фридмана, которого я считаю моим близким другом и чутким аккомпаниатором на всех моих московских концертах и выступлениях. Видите, у меня еще в Советском Союзе образовались старые проверенные друзья. Один из них — Виктор Новошкольцев, у которого великолепные стихи. Я на них написала несколько романсов. Один романс называется «Я буду петь для вас всегда». Там есть строки, которые действительно выражают всю мою жизнь. «Я песне душу отдала, в ней все, что людям остается, пока жива и мое сердце бьется, я буду петь для вас всегда».